«Пора приступать к работе», – заявил я сияющей гномке, когда короткая экскурсия закончилась у административного здания. «В первую очередь нужна надежная защита от набегов. Мы немного почистили местные бандитские гнезда, но проблема далека от завершения. Не стоит забывать про конкурентов», – добавила Валькирия. «Слухи разлетаются по вселенной быстрее, чем в закрытых деревнях. Тем более мы известные легионеры под постоянным прицелом фанатов и конкурентов». «Да, верно, но все же пока нет смысла делать оборону уровня аванпоста легиона. В первую очередь нужно наладить примитивную защиту и запустить производство. Закроемся от местных, а там посмотрим», – возразил я. «В условиях нехватки времени и материалов главное – правильно расставить приоритеты. Могу сделать простых роботов», – пожала Рокси плечами, – «вообще не проблема. Для этого хватит корабельной мастерской. Те железки, которые уже есть, поставлю охранять периметр. Можешь переоборудовать их в строителей. Нам нужно соорудить несколько нетипичных зданий. Пустынники не справятся, а другим я это не доверю. Да и реактор собрать не помешает», – вздохнула Фокси. «Купленные Фридрихом роботы с ним не справляются. Производитель может помочь с монтажом, но требует 2 миллиона кредитов за вылет специалистов. Да пошли они. Сейчас Рокси совсем разберется». Лалька забежала по спущенному грузовому трапу, через минуту вернулась в новом теле в комбинезоне, увешанном стандартными инструментами инженера. Внешности и рост остались прежними, зато мышц прибавилось, теперь она могла поднимать куда больше пары килограмм. «Круто! Серафина перенесла мой любимый шаблон». Своим появлением Рокси разворошила сонное гнездо, приступив к бурной деятельности. Выскочившие следом за Лалькой 30 боевых роботов поменяли винтовки на специальные перчатки. Используя специальный раствор, они приступили к возведению реакторного блока одновременно с тяжелой машиной. Опытный инженер без труда нашла оставленные производителем закладки, делающие практически невозможной самостоятельную сборку. Так они подсаживали покупателей на собственный сервис. А ведь брали у надежной фирмы, известной лояльным отношением к нашим покупателям со слоганом «Мы одна семья», удавил бы таких родственников. Отдав ей в помощь всех соображающих ветроногов, обратился к собравшимся ребятам, покуда снова не разбежались. «Раз команда в полном сборе, займемся полезным делом. Давно пора решить вопрос с шахтами». Посланные на разведку пустынники почти сразу вернулись с криками о страшных монстрах. «На тот момент мне было некогда спускаться в тоннели, мы вовсю охотились за бандитами, потом возникли другие дела. Оставив сторожевые посты, я отложил решение вопроса на более удачный момент, и вот он настал. Сейчас по-быстрому спустимся, уничтожим все живое и начнем добычу». Легионеры одобрительно загудели, предвкушая хорошую заварушку. Я отпускал их на короткие одиночные задания, где почти вся работа заключалась в стреляя во все, что движется. Они успели соскучиться по командным заварушкам, пусть опыт с обычными монстрами и оказался разочаровывающим. «Надеюсь, там внутри есть кто-то действительно страшный», — Фокси блеснула глазами, задорно взмахнув хвостиком. «А то все рутина да рутина, никакого вызова. Даешь гигантских подземных червей». Валькирия вскинула бронированный кулак, чтобы из-за зубов не видно было распахнутой пасти. «Лучше бронированные пауки, шкуры настолько прочные, что их невозможно прострелить», — присоединился к веселью Трой. «И в каждой лапе по всепрорезающему мечу, чтобы отрывать их и вонзать в брюхо», — улыбнулся я, двинувшись в сторону корабля. «Сейчас переоденусь. Через минуту проверим, кто сидит на нашей территории». Перед плавно уходящим в темноту широким тоннелем установили пост охраны. Целых 5 стрелков с тяжелым пулеметом. Пустынники серьезно относились к своим обязанностям. Сосредоточенно пялились в темноту, изредка включая мощный прожектор. Он высвечивал разобранные рельсы с разбросанными по земле обломками руды. «Оттуда доносились какие-нибудь звуки?» — спросил у скучающих часов. «Никаких, босс», — ответил смутно знакомый серокожий мужчина. «Кажется, один из тех, с кем я истреблял местную банду. Тихо, как в могиле. Значит, сейчас расшевелим. Не пристрелите нас случайно». Будучи эффективным командиром, я поступил мудро, отправив вперед Валькирию. Амазонка активировала гудящий энергетический щит. Для любой твари она являлась идеальной мишенью, можно выманивать на живца. Засадников не нашлось, зато других монстров как грязи. К общему разочарованию, они не походили ни на что описанное. Толстые шары на четырех крепких ножках казались смешными, покуда не раскрывали наполненные игольчатыми зубами мощные челюсти. Они выскакивали из темноты большими группами, игнорируя шквальный огонь. Пули просто отскакивали от прочных шкур, приходилось выискивать слабые места. Их обнаружилось целых два, распахнутые пасти и мягкие задницы. Да ладно, ребят, не такие они страшные. Трой зачем-то захотел поэкспериментировать. Забросив за спину практически бесполезную ВМПЛ-15, он выхватил энергетический меч. Тварь с удовольствием откусила выставленную руку вместе с оружием. В какой-то мере сработало. Гудящее лезвие изрезало ее изнутри, но это не особо помогло легионеру. Валькирия пристрелила вопящего от боли Троя. Штрафы за убийство не распространялись на членов собственной команды, добавив пару неласковых слов вернувшемуся через минуту хакеру. Мы отступили ко входу, расстреливая бездумно прущих на нас головоногов, как их мгновенно окрестила Фокси. Трой, чтобы загладить свой косяк, активировал сразу десяток боевых дронов. Слабые орудия не могли пробить толстые шкуры, зато из мелких жужжащих машинок получились отличные приманки. Они проносились между выскакивающими на высокой скорости тварями, отвлекая их от реальной угрозы. Мы с Фокси спокойно расстреливали податливые задницы. Валькирия следила, чтобы никто не набросился с фланга. Дробовик хорошо сдерживал тварей, убивая их особенно удачными попаданиями. Постепенно мы закончили зачистку тоннелей. В отличие от Роя, головоноги не уходили на перегруппировку, сражаясь с нами до последней твари. На полу осталось лежать больше сотни тел. Фокси присела у ближайшего трупа, засунув анализатор в дымящуюся задницу. Изучив результаты, фурсианка восторженно задрала ушки. «Посмотрите, какие шикарные экземпляры! На наши интерфейсы прилетели подробные характеристики. Давно не видела настолько качественной биоматерии, арахниды то пожиже будут. Вероятно, сказывается, что они живут в шахте и питаются металлом», заявил Трой. «Действительно классный состав», согласился я с лисичкой. «Можно и для еды использовать, и для энергии. Вовремя, у нас осталось не так много запасов, особенно с учетом разошедшейся Рокси. По крайней мере, пока она не соберет нормальный реактор», напомнила Валькирия. «Скажем пустынникам, чтобы отнесли к кораблю, пока рано», покачал я головой, открыв режим общего просмотра карты. Выделил красным проход ниже нас примерно на 1,5 километра. Корпораты оставили нам схему тоннелей. Они постоянно соединяются друг с другом. Нужно дойти до этой точки, зачистив все по пути. Тогда верхние уровни снова станут безопасными. Может, разобьемся на двойки, не то провозимся целую вечность», простонала Фокси. «Чур я с, пока не будем разделяться», прервал ее. «Мы не знаем, кто обитает ниже, слишком опасно». Лисичка не стала спорить, остальным, по сути, было все равно. Прицепив к оружию мощные фонари, мы постепенно углублялись в шахты, придерживаясь левых стен. Скоро дошли до огромного помещения с десятком расходящихся тоннелей. До того мы зачистили небольшую зону перед входом. Здесь было около 1000 тварей. Ближайшие бросились на нас, привлеченные звуками шагов, остальные атаковали после первых выстрелов. Я принял единственное верное в подобной ситуации решение – шагнуть вперед и умереть. Через несколько неприятных мгновений мы очнулись на Сагиттарии, переместившись в высокоуровневые тела. Специально отправились на разведку в базовых оболочках первого уровня со слабым оружием, чтобы было не жаль потерять. Теперь, зная, с кем предстоит иметь дело, мы могли подобрать правильное снаряжение. Анализатор показал слабость к энергетическому оружию, на него и сделали ставку. Тем более оно не будет загрязнять тушки металлом. Чтобы исключить случайности, выбрали самую крепкую броню. Обычным монстрам тяжело до твари Роя. По идее, с Вайдом я мог зайти в самую гущу, отделавшись царапинами. Прицепив на пояс клыки, я усмехнулся, представив занимательную картину. Первое столкновение с головоногами в новых телах напоминало бойню. Визжащие твари ничего не могли нам сделать, мы были слишком быстры, слишком хорошо защищены от их челюстей. Валькирия позволила агрессивным шарикам облепить себя с ног до головы, поочередно с корнем вырывая их языки. Таким образом сохранялось больше всего биомассы. Я не давал себя окружить, на огромной скорости носясь по всему залу и разрезая все попадающиеся тушки клыками. Трой и Фокси стояли спиной к спине, совершая выпады энергетическими мечами на манер копий. Получалось, будто твари сами насаживались на светящиеся лезвия и подыхали. Уничтожить около 1000 монстров заняло не так много времени, вскоре мы вновь собрались вместе. Всюду, куда ни посмотри, лежали окровавленные трупы. Пожалуй, Фокси права. Разделившись, мы быстрее зачистим шахту. Каждый пойдет в своем направлении. Я запечатаю вход, вы займитесь ответвлениями. Проверяйте все тоннели, помечайте отсутствующие на карте, потом разведаем их вместе. Вопросы, как насчет совместного ужина по завершении? Спросила Эльсика с хитрой улыбкой, которая больше подошла бы фурсианке. Давно не собирались вместе. Заметано. Готовит тот, кто убьет меньше всех тварей. Система считала наши убийства, смухлевать не получится. Лучше не так, если все вместе завалим больше, чем Цезарь, то готовит он. Трой с Валькирией поддержали предложение Фокси радостным криком. Не слушая меня, они бросились в разные тоннели, на ходу активируя мечи. Да уж у меня не было ни единого шанса. Пробираясь через противно визжащих тварей, я не переставал улыбаться. Меня радовало, как неплохие бойцы постепенно превращались в отличную команду. Но это только начало. Нам ведь еще мир спасать, ну или миры. Глава 13. Следующая неделя прошла относительно спокойно. Случались всякие мелкие события, ничего выдающегося. Мы полностью зачистили верхние уровни шахт от головоногов, запечатали найденные проходы, корпораты пропустили с десяток и запустили рабочих на добычу руды. С нижними тоннелями возникли проблемы, там обнаружилась целая экосистема. Непонятно из-за чего светящиеся грибы, прикольные пушистые ящерки, колонии источающих регенерирующую слизь червей, хищные крысы и многие прочие. Главная причина, почему мне не хотелось туда лезть, в воздухе содержался неизвестный газ. Наш анализатор не смог разложить его на составляющие, химика в отряде тоже не нашлось, зато эффект проявился сразу, мы будто месяцами непрерывно пьянствовали. Напрочь исчез инстинкт самосохранения, и нас потянуло на всякие безумства. Пока Валькирия танцевала стриптиз на самом высоком камне в пещере, а Трой признавался в любви бесконечно хихикающей Фокси, я собрал остатки самообладания, принудительно переместив друзей на корабль. Оболочки вытаскивал в абсолютно герметичном костюме химической защиты, одолженном у Фридриха. Газ потом выходил из крови больше недели, несмотря на все введенные антидоты, антибиотики, нанороботов и неизвестные мне лекарства. От греха подальше подземный мир запечатали аналогом жученого воска, благо на верхних уровнях оставалось до хрена руды. Через пару дней произошел неприятный инцидент, когда из новых щелей полезли твари, привлеченные работой промышленного оборудования. Несколько шахтеров ранили, одному даже откусили руки, но его вытащили товарищи. Пришлось отвлекать Рокси и проводить повторную зачистку. Гномка создала для нас портативные сканеры, которые показывали возможные укрытия. Некоторые из них мы полностью выжгли напалмом, другие запечатали взрывчаткой, обрекая сидящих внутри тварей на медленную смерть. Раненому купили новые протезы, улучшенную версию тех, что носили мои гвардейцы. Он был счастлив, постоянно благодарил меня за новые руки, благодаря которым он мог работать быстрее и эффективнее, тем самым зарабатывая себе дополнительные премии. С пустынниками расплачивались раз в неделю небольшими металлическими пластинками, наличными кредитами. Легкое неудобство в виде необходимости ездить за ними в башню легиона компенсировалось выработкой, получив первую зарплату в твердой валюте. Ксалат торжественно объявил о роспуске племени ветроногов. Они окончательно поверили в происходящее и официально стали моими рабами, в смысле рабочими. Каждый пустынник выкладывался на полную, чтобы заработать право на новую жизнь себе и своей семье. Но им все равно было далеко до Рокси. Кипящая жаждой деятельности гномка умудрялась быть везде и всюду, одновременно занимаясь реактором, строительством первого завода, обустройством собственной мастерской, созданием шахтерских приборов и разработкой ткани для комбинезонов полного погружения. Первую неделю она вообще не спала, в критические моменты меняя оболочки. Несмотря на осторожные намеки Фокси, затем перешедшие в откровенное волнение, я не вмешивался, каждый легионер должен сам познать на себе всю прелесть отката, или как я называл его, расплавленного мозга. Когда уже не помогают никакие стимуляторы и смены оболочек, единственное, что остается, вытеснять усталость новыми впечатлениями. Там как раз Вика наготове, поведет Рокси на первый в ее жизни шоппинг. Уверен, Лалька охренеет от него так, что еще месяц будет работать без перерыва, лишь бы не возвращаться. О возможности варианта, где Лальке понравится ходить по магазинам и они вместе с Рыжей будут таскать меня по ним, я старался не думать, а то вдруг сглажу. Проснувшись очередным прекрасным утром, как обычно зажатый с двух сторон мягкими, теплыми девушками, я столкнулся со взглядом красных немигающих глаз. Рокси встала перед входом в каюту, мы по-прежнему ночевали на Сагиттарии, при строительстве базы жилью для легионеров был отдан низший приоритет, внимательно рассматривая нас. В ответ на мою вопросительно поднятую бровь Лалька бесшумно хмыкнула, показав себе за спину, и тут же бесшумно исчезла. На мгновение показалось, что мне почудилось. Неужели придется самому идти с Викой по магазинам? К моему облегчению, Рокси спокойно валялась на диване в кают-компании, закинув стройные ноги на потертую спинку. Она поприветствовала меня ленивым жестом, шумно вздохнув. «Что-то я устала, все из рук валится, нет никаких желаний. Это то, о чем ты говорил. Разумеется, я предупреждал ее о подобном исходе, но женщины, они как дети. Пока сами не прочувствуют, не поверят. Похоже на то, воспользовавшись статусом капитана, считал показатели ее тела. Повышенная температура, учащенное сердцебиение, постоянные недосыпы. Да, тебе нужен отдых. Ты и так долго держалась. Тогда мне лучше сгонять в какой-нибудь курортный мир с большой разницей в течение времени, чтобы не отставать от графика. Покайфую там немного, высплюсь». В подтверждение своих слов девушка широко зевнула. «Вика расстроится. Она ждет не дождется, чтобы показать тебе свои любимые бутики. Можно и так, тогда пошли, покажу тебе плоды своих трудов. Скажешь, что поменять, настрою и сгоняю в увольнительную». Рокси практически не изменилась после трехлетнего обучения, разве что в ней появилось больше уверенности и пластичности. Раньше она бы точно не смогла встать кувырком, бесшумно приземлившись на громоздкие подошвы. По привычке прикоснувшись к капсуле с Вейдом, спустился по корабельному трапу и замер, осматриваясь. Броне требовалось немного времени для нормальной активации. Заброшенная корпоративная база полностью преобразилась. Всего за неделю Рокси превратила развалины в небольшой городок. Мы не заморачивались архитектурными изысками, все жилые дома походили друг на друга, двухэтажные каменные коробки. Внешние подходы перекрывала прочная стена со сторожевыми вышками, где непрерывно несли дозор все наши боевые роботы. Пятиметровый штурмовик изображал статую прямо перед воротами, в случае атаки он намертво перегородит единственный въезд бронированной тушкой. В небе непрерывно висели разведывательные дроны с продвинутой оптикой. Трой настроил их на обнаружение за 10 километров, плюс мы расставили секреты на дорогах. «Ну, ты идешь?» – нетерпеливо выкрикнула Лалька, запрыгивая на доску антиграф. По ее мнению, лучший способ быстрого перемещения по базе. Все ждут в мастерской. Пожав плечами, побежал в нужном направлении. Оставшаяся за спиной девушка обиженно вскрикнула, активируя двигатель, но ей было далеко до усиленной Вейдом скоростной оболочки. Мы отдалились от основной группы зданий, остановившись у широкой бетонной коробки без окон с закрытыми грузовыми воротами. Напустив на себя равнодушный вид, кивнул гневно сопящей Лальке. Та ничего не сказала, резко махнув рукой, открывая нам калитку. Сразу за ней обнаружились активировавшиеся сторожевые турели. Они должны были стрелять на поражение по всем, кого не было в белом списке. Просканировав нас, механические орудия скрылись в напольных нишах, не оставив никаких следов. Пройдемся по списку. Рокси забрала у подъехавшего к ней робота-ассистента потрепанный планшет. Начнем с официального производства для аборигенов. Все как заказывал, отдельные комплекты для рабочих и охранников. Ты, залезай вот сюда, буду по тебе стрелять, стой. Куда побежал? А ну вернись. Это она кричала рванувшему прочь ветроногу. Лалька позвала пятерых незанятых на смене рабочих и стольких же охранников, поставив их рядом с механическими экзоскелетами. Для непосвященного они действительно могли выглядеть устрашающе. Висящие в воздухе кресла на двух ногах с прицепленными по бокам манипуляторами. Управление через специальные скобы, оператора защищала хлипкая решетка. В боевой версии сверху опускалась полноценная кираса со стеклом напротив головы. Следуя команде гномки, пара подвешенных к потолку рабочих роботов слетели с крюков и побежали за воющим в ужасе пустынником. Они одновременно сбили его с ног, схватили за руки и потащили обратно, не обращая внимания на мольбы о пощаде. Зафиксировав вырывающегося юнца напротив бездушных мехов, Рокси красноречиво ударила себя по лбу. «Значит, так, вы сами вызвались пройти испытание, я дала вам назвать цену. Между прочим, вам заплатят по 100 кредитов». Рокси неожиданно сильно разозлилась, Еще одно проявление отката. В парадайзе никого бы не спрашивали. Да заткнись ты, я тебя сейчас, отпусти его. Остальные ветроноги оказались крепче, но панические крики явно действовали на них угнетающе. Лучше проследить, чтобы Лалька не наделала глупостей. Сам себе заработал проблемы вместо кредитов. Она презрительно фыркнула. Роботы мгновенно превратились в металлических истуканов. Вырвавшийся ветроног сначала бежал на четвереньках, вспомнив о способности ходить на ногах ближе к выходу. Значит, так, Рокси потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы собрать мысли в кучу. Она показала на ближайшую машину. Это боевая модель механического экзоскелета, создана специально под параметры стандартных оболочек Легиона. Вам тоже подойдут. Делает сильнее, быстрее, менее уязвимым. Управление простейшее, ребенок разберется. Есть желающие попробовать? Услышав в ответ напряженное молчание, гномка снова фыркнула и достала пистолет, чем еще сильнее напрягла пустынников. Да уж, дипломат из нее неважный, держи. Ловко перехватив оружие за ствол, она протянула рукоять ближайшему пустыннику. Пользоваться умеешь? Молодец, готовься там морально. Рокси запрыгнула в кресло меха, привстав на носочки. В простейшей модели кресло практически не регулировалось, низкая девушка с трудом дотягивалась до пульта управления. Не обращая внимания на смешки невольных зрителей, она активировала боевую машину. Бронепластина с грохотом опустилась на место, полностью закрывая Лальку. «Стреляй в меня!» – пророкотал грозный механический голос. «Не стесняйся! Пали всем, что есть! Я ж бессмертна!» Ветроног долго не думал. Всего за несколько мгновений он разрядил весь магазин переданного ему пистолета, целясь в смотровое окошко. «Поди, думаешь, что я специально дала тебе слабую пукалку? Используй свою!» – не унималась Рокси. Пустынник с некоторым сомнением посмотрел на меня. Получив разрешение, вытащил пистолет гораздо большего калибра. Пули высекали яркие искры, оставляя крохотные царапинки на стекле и корпусе. «Теперь я!» – демонически расхохоталась Рокси, выставляя вперед правую руку. Механическая ладонь отъехала в сторону, открывая трехствольный пулемет. Она выдала долгую очередь над бросившимися на пол пустынниками, расстреливая противоположную стену. «Смотрите туда!» Обернувшись, я заметил солидные выбоины на каменной поверхности. Ближайшие рабочие роботы ожили, побежав за инструментами для ремонта. «Впечатляющая демонстрация!» – громко заявил я, хлопнув в ладоши. Ошарашенные ветроноги присоединились. Постепенно нерешительные аплодисменты перешли в настоящие овации. «Ну что, кто хочет попробовать?» «Их, между прочим, для вас сделали, защищать базу от рейдеров и монстров. Плата операторам экзоскелетов, кстати, выше, чем обычным бойцам. Странно, вроде Рокси тоже обещала им деньги и не особенно сработала, в то время как одна моя фраза сразу выстроила всех в очередь. Каждый без проблем освоился с мехами». Гномка специально максимально упростила управление для идиотов. Будущие охранники отошли в огражденную зону, стреляя друг в друга из разного оружия под присмотром боевого робота. Главное преимущество этих экзоскелетов – они были очень дешевыми, вдобавок конструкция позволяла бойцам использовать тяжелое оружие вроде рельсовых пушек. То есть в перспективе рой всепожирающих тварей встретит не выстрелы обычных винтовок, а сметающие все живое залпы. Оставшиеся с нами рабочие озадаченно переглядывались. Эти экзоскелеты попроще, вместо оружия у них инструменты. Вот здесь бур, он размалывает породу. Всасываете через левую руку, отходы сбрасываются из задницы, руда проходит через фильтр в хранилище на спине. Когда стрелка доходит до красной зоны, разгружаете все в вагонетки. Одним из проектов Рокси была автоматизированная железная дорога. Для гномки оказалось расплюнуть, проложить рельсы и запрограммировать автоматические дроны курсировать по ним. Так мы здорово ускорили добычу. Вопросы есть? Почему у нас нет оружия? Возмутился кто-то из рабочих. Броня тоже полное дерьмо, и пары выстрелов не выдержит. За каким кхром оно тебе в шахте? В кого ты стрелять собрался? Взорвалась боевая лалька, гневно сжимая кулачки. «Твоя работа копать, так там же всякие монстры!» Попытался было оправдаться молодой парень, вжимая голову в плечи. Смотрелось забавно с учетом их разницы в росте. «В этой штуке тебя никто не сожрет. Или ты хочешь сказать, я не умею строить?» Не дождавшись в ответа, Рокси громко фыркнула. «Немедленно полезай в гребаного робота. Покажу вам управление, расскажите остальным. Повторять не буду». Закончив с обучением шахтеров, она проверила охранников, раздала ценные указания и выпнула всех работать. Оставшись наедине со мной, Рокси страдальчески вздохнула, вытирая выступивший пот. «Похоже, учить кого-то не мое. Как посмотрю на тупые морды без искры разума, так хочется взять и придушить их. Ты просто устала. Закончим с остальным, развеешься». «Да ладно тебе, думаешь, в парадайзе я сидела сложа руки, как принцесса. Пахала с утра до ночи, армия роботов не сама себя построила. Она сдула со лба непослушную прядь. Верно, там у тебя не было иного выбора. Здесь же он есть, не зря наши вои давали нам время на отдых. Да, мне очень нравились кинопросмотры с Серафиной». Она на мгновение улыбнулась. «А как отдыхал ты со своим наставником?» «Кажется, Балтамором. Спал, во сне убивал его, было приятно». Мой ответ заставил Лальку погрустнеть еще сильнее, пришлось срочно отвлечь ее. «Экзоскелеты отличные, что насчет остального?» «А, да, пошли». Чуть повеселев, она в припрыжку побежала к закрытой секции, где находился главный сборщик. «Производственная схема загружена, ресурсы тоже, сейчас увидишь все в деле». Гномка использовала такие же кубы, какие стояли на моем заводе на земле. Закрытая конструкция одинаково защищала механизмы от пыли и любопытных глаз. Однако внутренности разительно отличались. Рокси полностью собрала машину с нуля, загрузив туда из Ферратус 10 вместо базовых программ. Результат не заставил себя ждать. Всего за минуту переработав поступившие с одного конца металлические бруски, сборщик выпустил на конвейер первую гаусс-винтовку. Я снял оружие с движущейся ленты, и, пока рассматривал его, мимо проехали новые. Впечатляющая скорость работы. Простейшая конструкция без всяких примочек. Наводишь на врага и нажимаешь на кнопку. Согласно результатам испытаний, стандартные металлические шарики насквозь пробивают панцири простейших жуков. Приступила к докладу довольная собой Рокси. Личинки, тараканы, гончие, никто не устоит. С теми, кто повыше, сложнее, особенно из-под категории. Как известно, она присваивается бронированным тварям, да что я говорю, испытай на железке. Спустя 100 винтовок устройство ненадолго замерло. Внутри послышались звуки, будто кто-то бил гаечным ключом по наковальне. Буквально через минуту конвейер возобновил работу. Теперь на черной ленте выехал человекоподобный робот. Очевидно, его подготовили заранее, оставив малозначимые финальные штрихи. Ни один сборщик не сможет работать с такой скоростью. Железка неловко слезла с конвейера, вытянувшись перед нами в струнку. Простейшая конструкция. Две руки, две ноги, голова по форме напоминает тостер. Я хладнокровно расстрелял неподвижную мишень, проверяя сразу несколько вещей: бронирование, пробиваемость оружия, устойчивость конструкции и прочие нюансы. Понятно, винтовки получились немного слабее, чем я надеялся. Вот робот мне нравится, выдержал все попадания. Я же не дура, чтобы располагать процессор и гироскоп в очевидных местах. Мало кто будет стрелять в ключицы, рассмеялась довольная собой гномка. Стабилизатор у него просто загляденье, сможет сражаться на одной ноге. Хочешь посмотреть? Разумеется, за этим сюда и пришел. Покуда я перезаряжал свое оружие, поврежденный робот со скрипом подошел к конвейеру, схватил винтовку и направил ее на меня. Через мгновение над моим ухом просвистел разогнанный металлический шарик, бетонная стена позади обзавелась очередной выбойной. Отличная меткость. Я очень старалась. Сделала все, что ты просил. Боевые роботы с продвинутыми и на основе наших технологий, максимально дешевые в сборке, такое же оружие, оборудование вроде ничего не забыло. Получив заслуживание поглаживание по волосам, Рокси устало зевнула. Фух, ты прав, слетаю на землю, проветрю голову. Производство работает в автоматическом режиме. Если что, зови. Как вернешься, попробуй разработать дронов, нам не помешает поддержка с воздуха. Когда будет готов первый отряд? Примерно через неделю, раньше никак, ответила она извиняющимся тоном. Отлично, Фридрих как раз закончит с регистрацией наших лицензий. Повеселись там, не хочешь пойти со мной, тебе бы тоже не помешал отдых, хихикнула Лалька, полюбовавшись ужасом на моем лице. Я отдыхаю каждый вечер, вздохнул, вспомнив последнюю ночь. Разгоряченные девушки упорно не давали мне спать, за что я наказывал их разными способами. Пока у меня слишком много дел. Как только отряд будет готов, мы реализуем следующий этап большого плана, для этого нужно как следует подготовиться. Ну хорошо, я поняла, насколько ты занятый. Передам Вике привет, не скучай. Рокси неожиданно подпрыгнула, поцеловав меня в щеку,

Всего за 12 часов реального времени мы заработали целое состояние на простейшей миссии, в то время как другие радовались паре тысяч. «Цезарь, мне кажется, об этом лучше никому не рассказывать», – осторожно сказала Фокси. «Нас же порвут другие легионеры». Глава 15. При взгляде на фурсианку в стандартном теле воображение само собой дорисовало вставшие торчком ушки и вздыбленный хвостик. Я с трудом улыбнулся ей, преодолевая деревянную мимику базовой оболочки. «Наоборот, возвращаемся, сразу нарезаем и публикуем ролики. Я могу прямо сейчас, но лучше подожду вас, или давайте сделаем командное видео». Нуура следила за всем сражением в прямом эфире, собирая лучшие моменты для специальных нарезок. «Нам нужна реклама нашей продукции. Ты собираешься продавать этих роботов?» – удивилась Валькирия. «Я думала, оставим их себе». «Конечно, иначе зачем мы построили завод на богом забытой планете?» – ответил ей с не меньшим удивлением. Шаттл с мощным ударом приземлился у башни Легиона. Мы выскочили первыми, провожая взглядом измятых роботов. Их ожидала дематериализация. Система подсчитает процент потерянных материалов, возьмет доплату за повреждения, и они будут готовы к следующей миссии. Больше вопросов ни у кого не возникло до нашего возвращения на Сагиттарию. Там члены команды с самым серьезным видом перехватили меня прямо у капсулы. «Дайте хоть сяду», — вздохнул я. Не ожидал такого напора. Добравшись до кают-компании и устроившись в центре большого дивана, ощутил себя героем популярной в сети фотографии. Меня окружила пятерка оставшихся стоять легионеров, включая присоединившегося Херцера. Хорошо, Фридрих предпочитал держаться подальше, тихо работая в уголке, но тоже наверняка слушал. «Давайте по очереди, начнем с тебя». Наш механик пару мгновений похлопал глазами, внезапно выдав: «Можно я тоже пойду с вами на миссию? Все так классно смотрелось, вы здорово сражались, а я тут сижу прохлаждаюсь». В его голосе послышалась непривычная злость. Странно, раньше он радовался своему положению. «Ты вел наш главный корабль к месту стоянки», — напомнил ему. «Отвечаешь за работу всех систем, общее состояние. Это очень важная работа. Я могу больше. Управлять теми же роботами, чинить их на месте. Не хочу сидеть, пока вы сражаетесь. Кажется, понял». Херцер чувствовал, что отдаляется от коллектива. Не хотел стать бесполезным изгоем, чудиком вроде Фридриха. «Мысль, в принципе, хорошая, дополнительный оператор нам не помешает». Я повернулся к ехидно улыбающейся гномке. «Рокси, научишь его, если больше не будет бегать от меня, как от прокаженной». Она одарила слегка побледневшего парня многообещающим взглядом, поманив за собой. «Пошли в мастерскую, посмотрим, на что ты способен». Когда легионеров около меня осталось всего трое, сразу стало как-то полегче. Они переглянулись между собой, провели молчаливую безмолвную борьбу, которую Трой с треском проиграл, чуть позже уступила и Фокси. Выступившая вперед Валькирия тепло улыбнулась мне, сразу подняв уровень тревоги к красной зоне. «Цезарь, мы понимаем, что ты очень замкнутый человек, но не мог бы ты поделиться своими планами. Мы думали, ты разрабатываешь оружие конкретно для нашего отряда, чтобы мы стали звездами галактического масштаба. Да, это одна из целей, но главное – кредиты. Для спасения Земли нужны миллиарды. Думаю, вам тоже не помешают лишние деньги». Завладев общим вниманием, я закинул ногу за ногу, откинувшись на спинку дивана с разведенными руками. Максимально уверенная поза должна придать вес моим словам. «Мы никогда не сможем заработать нужную сумму, выполняя миссии. В Легионе не идиоты сидят. Скоро на убийство с помощью роботов введут такой же коэффициент, как за использование военной техники. Не имеют права», — фыркнула Фокси. «Меня тоже это бесило, я специально почитала условия. Коэффициент применяется, когда воюешь не на своих машинах, оправдывают передачей части заработанных средств ее владельцу. Роботы же у нас свои, такого не будет». Вспоминая мою первую миссию, вернувшаяся в одиночестве Рокси запнулась под нашими удивленными взглядами. «Что? Я посадила его в симуляцию. Пускай качается, а то совсем как нуб. В идеале отправить бы его к Серафине хотя бы на годик. У него не лучшая совместимость с Легионом, вроде что-то около 60%, много времени потеряем», — покачал я головой. «Разве что как факультатив, тогда сама натаскаю. А по поводу первой миссии, это же вообще кошмар. Мне приходилось платить за каждый потерянный дрон, турель, боеприпасы, оболочки, да вообще за все. Вроде хорошо сражалась, получила больше 100 000 кредитов, но большая часть ушла на гребаные компенсации. Вот, торжественно воскликнула фурсианка, облокотившись на плечо низкорослой подруги. Поэтому эффективнее использовать собственное снаряжение. Оно же у нас очень дешевое, двойная выгода. Ты права, я и не отказываюсь от собственных миссий. Но вы все думаете не о том. Легион обязательно найдет способ, как платить нам меньше. Недавний пример, сократили бесплатное обучение в ИИДа года. Менеджеры теперь агитируют новичков вообще не пользоваться этой возможностью, чтобы получить 1000 кредитов. Я не мог назвать это иначе, чем предательством, но все объяснялось гораздо проще, тотальная коррупция. Легион нес обязательство перед Федерацией обучать новичков, при очередном аудите какому-то гению пришло в голову, как можно уменьшить расходы, максимально сократив программу. Я давно понял, победа над Роем не интересовала никого, кроме простых людей, а они, как известно, ни на что не влияют. Дав им время поразмыслить над моими словами, я продолжил. Даже если мы будем впахивать круглыми сутками с армией роботов, не достигнем желаемой цели. Поэтому вспомним поговорку из моего мира. Во время золотой лихорадки больше всего зарабатывают продавцы лопат. Продажа роботов позволит получить стартовый капитал на дальнейшее развитие всех проектов. В конце концов, мы летали на Ферратус ради технологий. По лицам видел, что не до конца убедил их, но товарищи привыкли доверять мне. Спор свернулся сам собой. Следующий час прошел весело. Валькирия достала пиво, Фокси притащила сушеное мясо из личных запасов, и мы смонтировали ролик о командной миссии. Набившая на этом руку Нуура помогла нам с поиском лучших моментов. Каждый легионер опубликовал ссылку на видео на своих каналах, почти сразу потекли 1000 просмотров. Как я уже говорил раньше, мы переходим на новый уровень. Я поднял свою кружку, остальные с радостью соприкоснулись. За новое начало, закончив с торжественной частью, отправился на поиски Фридриха. Филин очень не любил покидать Сагиттарию, поэтому я сильно удивился, не обнаружив его на борту. Пробегающий мимо мальчишка из племени сдал птица с потрохами, он сидел в административном здании. «От кого прячешься?» Прямо спросил у забившегося в угол Филина, отгородившегося от остальных своим планшетом. «В моей работе всегда важно чувствовать момент, когда становишься лишним», заявил он с важным видом. «Я всего лишь управляющий, не часть вашей команды. Это то, как ты позиционируешь себя сам», нахмурился я. «Вы легионеры, а я обычный финтарианец. Нас не очень любят. В Центурии нет и не будет расовых предрассудков», отрезал я жестким тоном. «Ты помнишь, кем была Рокси? Это не помешало ей влиться. Можешь оставаться обособленным, если хочешь, никто не тащит тебя в компанию силком, но и не изображая из себя жертву. Понятно? Да-да», поспешно закивал он. «Приношу извинения, я слишком привык к гонениям. Проехали. Мне только не хватало его фирменных историй о бесконечных неприятностях, с завидной регулярностью преследующих неудачливых финтарианцев. Прямо не очередная раса, а ходячая аномалия. Как думаешь, зачем я тебя искал? Полагаю, это как-то связано с вашей крайне успешной миссией», не удержался он от легкой иронии. «Я буду отвечать за прием заказов, разумеется, открывай прямо сейчас, арендуй грузовой корабль, отправлять всем покупателям строго в порядке очереди. Но это так, мелочи, главное другое». Фридрих имел доступ к интерфейсу Легиона благодаря браслету, точно такие же я купил для Вики с Витьком. Перед застывшим Филином появилась голограмма Тартуса. «Твоя главная задача на ближайшие сутки – выкупай Землю на этой планете, вообще всю, которую найдешь. Нужно успеть до подорожания, но там же продаются огромные пространства. Никаких ограничений», жестко оборвал его. «Предложат планету целиком, бери не думая, денег должно хватить. Через час организуй сбор всех свободных работников в актовом зале, расскажу им последние новости. В нашем комплексе имелось специальное здание для собраний, не то, которое я зачищал от бандитов, а нормальное. Высокая сцена с трибуной, окруженная постепенно поднимающимися рядами с удобными креслами. Планировал использовать для разных целей, лекций, обучения, концерты, встречи с инициативными группами. Сейчас вот выступлю с речью о светлом будущем. Я впервые объявил подобную встречу, посмотреть собралось почти все племя ветроногов, не считая работающих в шахте и на стенах. Дети возбужденно галдели, взрослые тоже не особо сдерживались, все гадали, что происходит. При моем появлении на сцене шум утих сам собой, На меня завороженно уставились сотни пар глаз. Когда следом за мной поднялась Рокси в сопровождении парочки роботов с большими мешками за спиной, специально синтезировал красные, снова послышался возбужденный гомон. «Всех приветствую!» Установленные над сценой колонки легко заглушали любые голоса. «Сегодня наша команда провела первое испытание нашей продукции. Результат превзошел все самые смелые ожидания. Вы отлично поработали!» На суровых лицах появлялось все больше несмелых улыбок. Довольное начальство повышало шансы на эвакуацию. «Я объявляю о значительном расширении комплекса. Каждый метр свободного пространства будет использован с умом. Но этого мало. Нам нужны другие базы. Необходимо перейти на полное самообеспечение. Мы будем добывать все ресурсы, чтобы не зависеть от поставок внешнего мира. Решим вопрос с биоматерией, расширим пищевые пайки». Вот здесь меня прервали радостные возгласы. Пустынники успели по достоинству оценить установленного на Сагиттарии автоповара. Он без остановки штамповал готовые комплексы из добытых головоногов. На вкус было в разы лучше, чем выращиваемые ими растения или переработанные черви. Немного позднее мы с Ксалатом обсудим, где именно появятся новые базы. Мне потребуются разведчики. Не нужно вставать и махать руками, назовите себя старейшине, он сам выберет лучших. Пришлось прерывать почти полсотни добровольцев. А теперь главное. В честь вашей хорошей работы я выписываю премии всем без исключения членам племени. Второе по важности объявление. Выходные отменены. Продолжительность рабочих смен увеличивается. Подходите по одному. Андрей оценил вклад каждого ветронога в общее дело. Лентяев не нашлось. Точнее, они были, но с ними мгновенно разбирались внутри племени. Никто не хотел терять шанс на спасение. Работали буквально все, от маленьких детей с простейшими задачами до женщин и стариков. Покуда мужчины добывали руду в шахтах и охраняли стены, более слабые пустынники занимались ремонтом, сортировкой, складами, готовкой, не всем хватало пайков, в общем, всем, что не требовало грубой силы. Каждому подошедшему я с торжественным видом выдавал пластинки наличных кредитов. Пряник работал как нельзя лучше, в то время как кнутом выступала сама планета. Оно и понятно, те, кто не могли выжить после ухода корпораций, давно умерли, остались наиболее приспособленные. Поручил Ксалату позднее раздать доли тем, кто находился на сменах. Остаток дня сидел со старейшиной над картой. Фридрих с впечатляющей скоростью скупал землю вокруг. С этим не возникло сложностей, примерно половиной планеты владело всего несколько корпораций. Какие-то младшие помощники секретарей, получившие в свое ведение Тартус, с радостью избавились от неликвида. Всего мы потратили около 50 тысяч кредитов.